мне тоненький лед, будто теплых слов. Капли весны в лужах звенят, тихо стучат во мне. День из апреля кружит меня, утро готов весне. Покидая эту зиму, окуни сырую землю, солнце теплую купель. Апрель, апрель, апрель. Вспыхнув, пройдет прелесть тепла, новые дни, как тот. Те же ручьи, те же дома, тот же апрель идет. Только весна в лужах звеня уж не стучит во мне. День из апреля манит меня, будто один весне. Покидая эту зиму, окуни сырую землю, солнце теплую купель. Апрель, апрель, апрель. Только весна в лужах звеня уж не стучит во мне. День из апреля.